Новым в его труде был сам подход к малярии как к проблеме большого хозяйственного экономического смысла. Новая была страстность и непримиримость, с которыми он брался за дело. Та решительность, которую даже вполне благонамеренный британский майор Рональд Росс с удовлетворением именовал «большевизмом в санитарии». Наконец, совершенно по-новому определил Ходокин роль врача-маляреолога в пораженном районе. Через полгода после его приезда в Мерв никто в городе не пытался более утверждать, что место медика только в кабинете. Правда, Ходокину приходилось проводить немало времени и в кабинете. По утрам к малярийной станции начали тянуться со всего города больные. Сегодняшние врачи не имеют представления о тех гигантских приемах, которые приходилось вести их коллегам в начале 20-х годов. Возле маленького домика станции собиралось по 100-120 человек измученных малярией людей. Чтобы определить стадию болезни и решить, какое необходимо лечение, врач брал у каждого больного капельку крови. Эти мазки потом приходилось рассматривать под микроскопом до глубокой ночи, до темноты в глазах. Уходил последний больной, и врач превращался в биолога. На свет появлялся сачок, банки для проб стоячей воды и болотные сапоги. Худой, сутулый, черный от загара, он неустанно вышагивал по окрестностям в поисках крылатых переносчиков болезни. Сам, как подметили студенты-практиканты, похожий на сутулого комара Куликса. Со временем на станции появился целый отряд малярийных разведчиков, но их шеф и учитель, наравне с рабочими, продолжал свои ежедневные походы, избирая преимущественно самые глухие, заросшие осокой болота. Мало кто знал, что, разведывая комариное логово, заведующий станции готовил одновременно научную работу о местных видах комаров-переносчиков, об их жизни и привычках. Трудно сказать, когда находил он время писать свои труды, читать специальные журналы и книги, которые присылали ему из Ташкента. Людская память сохранила мало подробностей об этом периоде. Но вот передо мной документ, лучше всяких слов, свидетельствующий о том, как умел работать этот не знавший устали человек. В Ташкенте, в Институте вакцин и сывороток, хранятся две потрепанные толстые тетради, исписанные неразборчивым прыгающим почерком Ходокина. Тетради заполнены при любопытных обстоятельствах. Весной 1923 года Ходокин попросил тогдашнего директора института прислать ему из институтской библиотеки необходимую для работы книгу по тропическим болезням. Директор прислал, но с условием: «Книга дорогая, с автографом автора. Просьба вернуть ее через неделю». Читатель из Мерва был точен. Через неделю книга вернулась в Ташкент, а у заведующего Мервской малярийной станции остались эти две тетради. За 7 дней он успел полностью переписать том в 300 страниц и даже сделать к своему изданию соответствующие рисунки. В конце 1923 года большие осушительные работы в долине реки Мургаб, нефтевание водоемов и лечение больных принесли свои результаты. Число больных малярией в Мерви и окрестных селах упало почти до нуля. В Ташкенте молодого маляриолога похвалили. За 2 года не каждому удается сделать так много. Руководитель республиканского здравоохранения разоткровенничался с симпатичным врачом, доставившим приятные вести. «Вы показали себя молодцом. Такого работника не грех взять и в Ташкент. Хотите? Жаль, далеко не везде с малярией у нас так же благополучно, как в Мерви. Вот в Мирзачуле тоже есть малярийная станция. А что проку? Голодная степь как была, так и остается самым гиблым местом по малярии. Так как вы насчет Ташкента?» Хадукин вспомнил виденную 2 года назад однообразную равнину, бесконечно тянувшуюся за окном, теплушки, станцию Сырдарья, где из-за малярии некому было встречать поезда. Голодная степь, вот где еще можно испытать свои силы. И руководителю: «Я предпочел бы Мирзачуль. Пока. Желающих переехать в Ташкент, наверное, и без меня достаточно».